Не тут они с Глашкой в третьем коровнике за второй печкой, — сказала молодуха в белой косынке. — Пошли, покажешь, — приказала щитовод. Книжку нашли. Минут через 10 лежала она под тюфяком, набитым сеном, на лавке этого самого Петра. — Ну вот, — щитовод обвел свидетелей обнаружения книги довольным взглядом. — Теперь надо всем сказать и суд произвести, чтоб наказать вора примерно. Так ведь? Тишину раннего летнего вечера нарушил призывный глухой звон била, которому несколько раз ударил тяжелым молотом сам горбун-щитовод. Народ собирался недолго. «У нас тут сегодня кража была», — объявил пришедшим к билу новопалестинным щитовод. «У учительницы книжку про будущее украли». Тут он сделал паузу и услышал, как зашептались, завозмущались собравшись. «И вот...» Хотел я спросить вас, что надо с вором сделать, когда найдем его? А? Закончил свою мысль щитовод. А чё? В тюрьму его, выкрикнул какой-то мужик. Поколотить хорошенько, чтоб не встал. Руки побрубать. Ну, тюрьмы у нас тут нету, сказал в ответ на выкрики щитовод. А поколотить так для этого суд не нужен. Надо так наказать, чтоб было это наказание, а не драка какая. Так, чтобы он и сам понял, и другим неповадно было. Вот, может, кто знает, какие еще наказания есть в природе? А? Может, учительница? Щитовод бросил взгляд на заплаканное лицо Кати, стоявшей рядом. Катя вытерла рукою слезы, шагнула вперед и заговорила. Вот раньше при царе чуть что на каторгу или в тюрьму. А если против царя боролся, то в ссылку в Сибирь. А еще до этого закон совсем другой был. Украл первый раз, правую руку отрубают, второй раз — левую, а уж потом ноги. — Так и надо! — выкрикнул кто-то из толпы иного палестинин. — Руки побрубать, и все тут! — Да отрубить ему правую! — закричала одна из баб. — Нашли, кто украл? — Щитовод не ответил. — Так что? — Как решим? — Голосовать будем? — спросил он. Собравшись, согласно зашумели. — Кто? — «За отрубание правой руки вору! Поднимите руки!» — сказал щитовод. Тут столько рук подняло, что ясно стало щитоводу, других предложений не будет. «Да вы что?» — крикнул пораженный ангел, подавшись вперед всем телом. «Как же это? Руку рубить?» «Да погоди ты!» — перебил его бригадир. «Лучше скажите, нашли вы эту вору уже или сейчас вместе искать будем?» «Нашли!» — ответил щитовод. Все притихли, насторожились. «Петр Глашкин украл!» «Господи!» — прокричала какая-то женщина и рухнула на землю без чувств. «Это Глашка!» — прошептал кто-то рядом с ангелом. «А сам он где?» — спросил вслух кто-то. «А тут он! Вот!» И новопалестинне вытолкнули вперед малорослого мужичка, который, оказавшись в середине круга, потупил взгляд в землю и застыл так. «Ты зачем книжку-то украл?» — строго спросил его щитовод. «Читать хотел», — ответил Петр, не поднимая головы. «А ты, что ли, читать умеешь?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Умею», — бубнил вор. «И писать тоже?» «Писать». «Да врет он все», — сказала низенькая круглая баба. «На самокрутке хотел, небось, книжку задрать». Пока раздавались выкрики, ангел подошел к учительнице. «Катя! Нельзя же, чтоб руку ему отрубили. Может, он на самом деле только почитать эту книжку хотел? А вот мы сейчас проверим!» Специально громко, чтобы все слышали, произнесла Катя. «Если грамотный и без ошибок на доске писать может, то прощу его!» «О, это дело!» — оживился щитовод, находивший расследование занятием интересным и поучительным. «Пошли все!»